Глава 90. Новый поворот. Они не стали задерживаться в черной пустоте врат государя. Страж порога исчез, видимо, контролировавший его Панаксет забрал его с собой. Или, может быть, он сам и был стражем. В любом случае, без него оставаться в зале управления было бессмысленно. Что важней, Сильверлейк пропала, и все хотели убедиться, не ждет ли она снаружи. Да, слова Панаксета намекали, что она предала их, но Зорин до последнего надеялся, что она просто каким-то образом вышла из зала сама. Зря надеялся. С исчезновением Панаксета силы, удерживающие их во вратах, тоже исчезла. Они беспрепятственно вернулись в лабораторию. Её увидели на полу бездыханное тело Сильверлейк. Мертва. Никаких следов борьбы, ран или травм. Явно дело не рук какого-нибудь тайного врага или предателя из числа лаборантов. Просто в какой-то момент душа ведьмы исчезла из тела, безболезненно умертвив ее. Они уже видели такое. В колонии Ранея под Сиорией и в подвале некоего юриста. Паршиво. Зак в ярости испепелил тело ведьмы, прежде чем его успели остановить. Зорин хотел было высказать ему насчет уничтожения вещественных доказательств, но Аланик положил ему руку на плечо и помотал головой. Пожалуй, и к лучшему. Сейчас действительно не время ссориться, да и вряд ли изучение трупа открыло бы им что-то новое. В лаборатории времени они тоже не собирались задерживаться. Следовало опросить всех, узнать, о чем с ними говорил Панаксет, и под защитой оберега в поместье Новида это сделать куда удобней. Правда, при этом возникла непредвиденная проблема. Сотрудники лаборатории приняли их фальшивые бумаги, но бдительности не потеряли. И точно знали, что посетителей было на одного больше. Как же не вовремя. Зак все еще на взводе, того и гляди начнет швыряться огнем, а Крантин не отступает, хочет знать, куда делась ведьма. Не говорит же ему, что она покинула этот мир, а тело сожгли. В итоге Зорину пришлось редактировать память чуть ли не половине сотрудников, а заодно логи системы охранных оберегов, стирая сегодняшний визит Сильверлейк. Против ожидания переписать бездумную заклинательную схему оказалось куда сложнее, чем живой разум. Логи системы были изощренно защищены, в то время как большинство лаборантов пренебрегали ментальными щитами. Но даже разрешив текущую проблему, Зорин сознавал, что с потерей Сильверлейк проблемы с лабораторией только начинаются. В проекте превращения имперской сферы в черный зал ведьма играла ведущую роль, заменить ее будет непросто. Честно говоря, Зорину до сих пор не верилось, что все это по-настоящему. Да, после сбора всех частей ключа что-то должно было измениться, но не настолько же. Как вообще Панаксет сумел дотянуться до них через стража? Врата, очевидно, сделаны из другого первозданного. Тот, что из текущей плоти, был с незапамятных времен заточен в провале на севере Алтазии, в то время как врата государя до недавнего времени находились в северной Миосине. Так как же первозданный смог вмешаться в механизм петли? Как он выпускает людей наружу? И что он предложил Сильверлейк, что она согласилась доверить свою жизнь древнему богоподобному монстру? Неизвестно. Может быть, другие задали первозданному более полезные вопросы. Наконец, покинув лабораторию, группа перебралась в поместье Новида, собраться с мыслями и обсудить произошедшее. Прежде всего, конечно, Панаксет. Или сущность, назвавшаяся Панаксетом. Как знать, не самозванец ли он. С другой стороны, какой в этом смысл? Это не то имя, что вызовет их симпатию. Так или иначе, остальные подтвердили, Панаксет говорил с каждым наедине, перенеся в отдельное пространство. С каждым, кроме Зака. Зак почему-то не удостоился беседы и был вынужден просто ждать в пустоте, не в силах покинуть зал управления. Остальные же оказались лицом к лицу с причудливо изменившимся стражем порога, хоть и другим, немногоглазым гуманоидом Зориана. Кайрон общался с четырехруким стражем с огромным вертикальным ртом, полным заостренных зубов, на туловище. Страж Норы был непропорционально вытянут, а из головы торчали костяные шипы, как у морского ежа. Первоначальный чудовищный облик постепенно менялся на более приятный, как было и у Зориана. Сам разговор тоже протекал по-разному. Далеко не все получили предложение контракта. Например, с Тайвиной Норой первозданный просто игрался, меняя обличие и неся чушь вроде «люблю собак» или «видела бы тебя твоя мать», и пристально изучая их реакцию. По словам Дэймона, Панаксет ничего ему не предлагал, зато пытался выспросить о Зориане, его характере и стремлениях. Брат был изрядно уязвлен, хотя не ясно, то ли из-за того, что монстр подталкивал его предать родича, то ли потому, что его сочли всего лишь братом Зориана, это было бы даже забавно, не будь ситуация столь опасной. Вскоре выяснилось, что хоть все вернулись в зал одновременно, кто-то беседовал дольше, кто-то меньше. Некоторые, как Зорин, буквально обменялись первозданным парой слов, другие, кто делал вид, что готов согласиться, общались с сущностью куда дольше. Очевидно, первозданный управлял течением времени, растягивая его для перспективных собеседников и сжимая для бесполезных. Вероятно, благодаря этому он и убедил Сильверлейк с первой же попытки, у него было достаточно времени. А учитывая знания и могущество ведьмы, она наверняка была в числе приоритетных целей. «Вас не беспокоит, что первозданный читал наши мысли?» — хмурясь спросил Зориан. «Когда я говорил с ним, он превращался в людей из моих воспоминаний. Собственно, поэтому я и пытался поскорее закончить разговор. В разговоре со мной он так не делал», — покачал головой Ксвим. «Он вообще не пытался превратиться в кого-то определенного, просто менял обличье». «Хм, занятно». Некоторые, как Зориан, не причисляли первозданного к тому или иному полу, а некоторые, как Свим, явно относили к мужскому. В принципе, культисты тоже звали Панаксета тот, что из текущей плоти, еще один голос в пользу мужского. Если к этому чудовищу вообще применимо понятие пола. Сущность говорила с ним, выглядя как женщина, с другими как мужчина, а с мудрецами и поборниками как Ране. Не похоже, чтобы у нее были какие-то предпочтения. «Вообще-то я спросил об этом, когда он превратился в Кану», — поколебавшись, сказал Кэл. «Ну как спросил?» Сорвался, потребовав объяснений, и неожиданно получил их. Он сказал, что не читает наши мысли, он всего лишь видел все, что происходит в петле, и помнит близких нам людей. Наверное, поэтому он и не превратился в Намиру, хоть это и подействовало бы сильней. Моя жена умерла задолго до петли, и он не знает, как она выглядела». «Да, мне он сказал то же самое», — согласилась Ильза. «Он пытался искушать меня секретами истинного творения. А когда я спросила, откуда он знает о моем интересе, ответил то же, что и Каэлу, но несколько подробней. Панаксет утверждает, что врата государя не сделаны из первозданного, как мы думали. Скорее, это некая приставка, или, возможно, оболочка, которой для работы нужен первозданный. Любой первозданный, но в данном случае это Панаксет». «Так вот, как он сумел до нас дотянуться», — мрачно сказал Зак. «Да», — кивнула Ильза. «Врата государя каким-то образом превращают первозданного во временную петлю. Все вокруг и есть Панаксет, и выходит, он знает все, что вокруг происходит». «То есть он видит нас и сейчас?» — нервно спросила Тайвин. «Вероятно». Пожала плечами Ильза. Видимо, ее это не смущало. Или у нее было больше времени, чтобы свыкнуться с мыслью. А вот Зорину это совсем не понравилось. Как, спрашивается, они будут взламывать механизм петли, когда сама петля — разумная, всегда наблюдающая за ними сущность? Вполне возможно, что Панаксет может активно вмешиваться в происходящее. Может быть, защитные схемы врат государей должны этому препятствовать, но защита не поможет нарушителям вроде него. Слова Панаксета о выходе из петли обретали новый смысл. Тогда Зориан понял это как «не выйдешь без моей помощи», но, возможно, имелось в виду «не выйдешь без моего разрешения». «Если он настолько всеведущ, то почему он был так неубедителен?» — задумался Ксвим. «Казалось бы, он должен хорошо нас знать, если видел все, что происходило». «Возможно, он опускает мелкие детали», — предположила Ариса. «Технически я ощущаю всех моих пчел, но спроси меня про какую-нибудь одну, и я мало что смогу рассказать». «Элементали, с которыми мы советовались, говорили, что для первозданных мы как звери, может, даже как насекомые», — добавил Зак. «Мы же не обращаем внимания на воробьев на улице или червей в саду. Да, мы куда умнее, но все же не понимаем их». «Что там? Вон, Зорин может читать их мысли, и все равно ничего не может добиться без магического принуждения». «Ты про тот случай, когда он, как пословица, пытался пасти кошек?» Чуть улыбнулся Кэл. «Помню, помню». «Эй, я же не всерьез пытался», — возмутился Зориан. «Мне было просто скучно». «Сейчас речь не об этом», — с нотками раздражения сказала Ланик. «Зак прав. Первозданные не воспринимают нас как равных. Со зверями не договариваются. Их подталкивают в нужную сторону. Нам следует принимать слова этой сущности с осторожностью. Там могут быть крупицы истины... Но думаю, она скажет все, что угодно, лишь бы повысить свои шансы освобождения». «Не знаю. Мне он показался достаточно честным и прямолинейным», — сказала Ильза, глядя на жреца. «Да и вы сами говорили с ним долгое время. О чем, кстати?» Как выяснилось, сохранить ясную голову на плечах и узнать что-то от первозданного смогли немногие. Аланик, Свим, Арисса, Ильза, Кайрон и Ранея по имени Ночные грезы. Зорину даже пришла в голову неприятная мысль, что, будь он гибче и не запари свою беседу, тоже смог бы узнать что-нибудь важное. С другой стороны, может, эти люди были не хитрее, а наоборот, менее стойки перед искушением, просто первозданный выбрал не их. Зорин видел, что Ильза лжет. На самом деле предложение первозданного заинтересовало ее. Прочитать остальных было сложней. В любом случае, Аланика вопрос совершенно не смутил. «Мы говорили о вере, риске и ответственности человека перед обществом». Невозмутимо ответил жрец. Зорин поднял бровь, и не он один. «А сами только что отчитывали меня и Зорина за недостаточную серьезность», — фыркнул Кайл. «Но это правда», — сказал Аланик. «Вместо того, чтобы сразу отказать сущности, я спросил, зачем мне принимать ее предложение. Последствия были бы чудовищными, особенно для Сиории. Даже будь не безразличны остальные, первозданной — угроза всем и каждому». «О, я спросила то же самое», — вклинилась Арисса. «Он сказал, что не собирается уничтожить мир или истреблять человечество. Он хочет лишь освободиться и освободить своих собратьев. И сокрушит лишь тех, кто стоит на его пути». «Ха, нет, мне он такого не говорил», — заметил Аланик. «Да я бы и не поверил. Вместо этого он возразил, что боги оставили множество закладок на случай освобождения первозданных. Если моя вера истина, то почему бы не выпустить монстра, положившись на богов? Контракт будет исполнен в момент освобождения, а затем божественная воля уничтожит первозданного». «Эта божественная страховка действительно существует?» — спросил Зориан. Сам он ни о чем подобном не слышал, но Аланик все таки жрец. «Не знаю», — признался Аланик. «Даже если существует, едва ли она сумеет убить первозданного, ведь самим богам это так и не удалось. Очевидно, Панаксе тоже в это не верит, иначе зачем бы ему предлагать? Затем мы долго спорили об истинности веры и подобных вещах, не думаю, что вам это интересно». «Может быть, в другой раз», — сказал Зак. «Арисса, ты тоже говорила с Панаксетом о том, чем он займется после освобождения?» «Да. Кроме того, что уже сказала, думаю, он упоминал эту божественную страховку», — ответила она. «Он упомянул, что, вырвавшись из темницы, будет ослаблен и жестоко изранен, и ему потребуется столетие, чтобы полностью восстановиться. Он намекал, что его планы никак меня не касаются. К моменту, когда он начнет действовать, я давным-давно буду мертва». Дальнейшее обсуждение подтвердило еще несколько фактов. В частности, никто из присутствующих не видел, чтобы Панаксет превращался в давно умершего родственника или даже в живого родственника, с которым не общались во время петли. Возможно, тварь и правда не читает мысли, а всего лишь видит все происходящее в петле. И, наконец, дошла очередь до тех, кто общался с Панаксетом дольше других. Ксвим, Кайрон и Ночные Грёзы задали один и тот же вопрос. Они хотели знать подробности контракта. К счастью, Первозданный с готовностью им ответил. «Если я правильно понял, выходит следующее», — резюмировал Зориан. «Вы клянетесь жизнью, что освободите Панаксета в течение месяца, он берет вашу душу и воплощает ее в реальном мире, создавая ей новое тело. В этом новом теле встроен некий таймер, который убьет вас, если к летнему фестивалю Панаксет не освободится». «Да», — мелодично ответила Ночные Грёзы посредством заклятия речи. «Неважно, старался ты или нет, если крайнему сроку Панаксет остается запечатан, печать смерти активируется, и ты умираешь. Никаких оправданий». «А если он освободится до крайнего срока, таймер исчезает, и можно делать, что хочешь?» — спросил Зориан. «Да, даже если Первозданный сразу после этого умрет», — подтвердил Ксвим. На всякий случай я задавал этот вопрос в нескольких вариантах, и ответ был один и тот же. «Нужно лишь выпустить его. Сделка никак не затрагивает наши оригиналы, даже если у нас ничего не получится, они не пострадают». «Вероятно, потому что их тела не созданы Панаксетом, и он не может повесить на них эту его печать смерти», — заметил Кэрон. «Он просто не может до них дотянуться». «Но что мешает согласиться, а потом действовать против Панаксета? Если, конечно, готов умереть в конце месяца», — заметил Аланик. «Когда я спросил нечто подобное, этот видоизменяющийся паразит тут же оборвал наш разговор и отослал меня к остальным», — ответил Кэрон. «Видимо, вопрос не понравился. Но из того, что я понял, ничего не мешает». «Тогда...» — неуверенно начал Кайл. «Может быть, Сильверлейк?» Кайрон коротко хохотнул. «Очнись, парень! Неужто думаешь, что эта эгоистичная самовлюбленная сука пожертвует собой ради нас? Или ради кого-то другого?» Кайл молча вздохнул. По группе волны побежали шепотки, Зорин слушал их краем уха. Честно говоря, выслушав остальных, он ничуть не удивлялся выбору ведьмы. Они работали с ней не потому, что доверяли, просто не думали, что Первозданный предложит нечто подобное. Зная Зориан заранее, он бы первый выступил против участия Сильверлейк, вне зависимости от того, насколько она была полезна. Она была очень полезна. Без привлечения, ведьма была одним из толпов, на котором держался план. Зориан даже не знал, смогут ли они вообще хоть что-то сделать без нее. Точно не так, как планировали первоначально. «Согласен с Кайроном», — мрачно сказала Ланик. «Сильверлейк никогда не скрывала своих пристрастий, так что ее решение никого не должно удивить». «Вы слышали всех. Первозданный предлагает гарантированное спасение, Мы же лишь смутную надежду. Ей, вероятно, все равно, даже если освобождение Панаксета убьет всех до единого жителей Сиории. А долговременные последствия скажутся лишь через несколько веков. К тому же мы не знаем, что еще предложила ей сущность. Она задолго до петли интересовалась первозданными, и в частности Панаксетом, сказал Зориан. Возможно, она считает, что это даст ей преимущество в их контракте. Но она же бессмертна, так? Возразила Тайвин. Почему она не заглядывает дальше? Может, Панаксета не будет ничего крушить в ближайшую пару веков, но когда начнет, она же все еще будет жива. Посмотри на это с ее точки зрения, отозвался Зак. Напарник наконец остыл и вновь был способен мыслить рационально. Какова альтернатива? Умереть немедленно, не сумев покинуть петлю? Это еще хуже. Но если Панаксет останется запечатанным, то ее оригиналу ничего не угрожает, указала Тайвин. Она рискует будущим оригинала ради месяца жизни для себя. Не думаю, что ее это волнует, покачал головой Зориан. Та Сильверлейк не она. Да, заметили, она никогда не пользовалась симулякрумами, даже при всей их полезности, напомнил Зак. Ни на секунду не поверю, что она не смогла владеть заклятием, и не думаю, что она бы рискнула, работая над побегом из петли в полсилы. Думаю, она из тех, кто не может пользоваться симулякрумами. Они просто взбунтуются, осознав, что созданы на пару часов. Если вы все это понимаете, то почему мы вообще с ней работали? Возмущенно всплеснул руками Кайрон. Да! Встрял один из знакомых Ксвима. Чья это гениальная идея? Очевидно же было, что добром не кончится. А что было делать? Возразил Ксвим, переводя взгляд с Кайрона на нового оратора. Сильверлейк вошла в группу, потому что лишь она владела необходимыми навыками. Все, чего мы добились, сделано при ее участии. И даже если в итоге она нас предала, нельзя сказать, что сотрудничество не пошло нам на пользу. Никто не нашелся, что ответить. «Зориан, тебе одному Панаксет сказал про Сильверлейк», — сказал Зак. «Можешь вспомнить, что именно?» «Только то, что нашел добровольца, и я больше не нужен», — ответил Зориан. Первозданный, похоже, сказал это только ему. Тогда я не понял, о ком он, но увидев, что Сильверлейк пропала... «Ага», — цокнул языком Зак. «Тут не надо быть семи пядей во лбу». «И что теперь? По выходу из петли мы встретим двух враждебных путешественников?» Оптимизм Зака восхищал. Даже сейчас, когда все их планы полетели псу под хвост, он не сомневался, что они смогут выйти. Зориан и сам бы не отказался в это верить. Слова Панаксета несколько неясны, но думаю так. Он подразумевал, что Красный заключил с ним контракт и покинул петлю. Вероятно, именно поэтому он столько времени оптимизировал вторжение. От успеха будет зависеть его жизнь. И вероятно, что, покинув петлю, Сильверлейк присоединится к нему. «А почему согласие Сильверлейк означает, что тебя убеждать бессмысленно?» — спросил Кайл. «Ведь чем больше агентов, тем лучше, так?» «Думаю, каждый раз, когда он кого-то выпускает, врата закрываются», — сказал Зориан. «Помните, мы потому и собирали ключ. Контролер покинул петлю, врата закрыты. Так было, когда Панаксет выпустил Красного. Вероятно, так произошло и сейчас. Даже если Первозданный хотел бы выпустить кого-то еще, он просто не может». «Но ключ все еще у вас», — напомнила Ильза. «У нас», — подтвердил Зак. «И вы, наверное, можете снова открыть врата?» — продолжила Ильза. «Наверное», — согласился Зак. «На их месте я бы ни за что не взял кого-то из нас во врата Государя», — безжалостно заявила Ланик. «Это просто глупо. Все мы выслушали эту тварь и отказались», — возмущенно напомнил Кэрон. «Или просто Сильверлейк успела согласиться раньше нас», — поправил Ксвим. «Я согласен с Лаником. Теперь, когда Сильверлейк предала нас, ставки возросли. Не будем рисковать». Зориан молча слушал их спор, не зная, что сказать. «Похоже, вечер будет долгим».